в духе нашей партии. Микоян даже воскликнул: «Славно поработало НКВД за это время!» Он имел в виду 1937 год. Один из случайных участников этого заседания вспоминал через несколько десятилетий. Доклад читал Микоян, одетый в темную кавказскую рубашку с поясом. Слов я разобрать не мог, наверное, из-за того, что говорил он с сильным акцентом. Сталина в президиуме не было. Буденный появился с большим опозданием, и заседание было прервано овациями. Какая-то женщина даже что-то прокричала. Потом снова вспыхнули овации. Это Сталин возник в ложе. И не прекратились, пока он не скрылся. Но, пожалуй, самые бурные приветствия достались любимому сталинскому наркому Ежову. Ежов стоял потупившись, густая черная копна волос, и застенчиво улыбался, словно не был уверен, заслуживает ли он таких восторгов. В то же время Микоян оказывал в ряде случаев материальную или иную помощь родственникам некоторых своих арестованных товарищей, или даже обещал при первой возможности посодействовать в их освобождении. Так, например, он не забыл о семье Аркадия Брайтмана, ответственного работника наркомата финансов, которого знал еще по боку. Сам Брайтман был расстрелян, и ему уже ничем помочь было нельзя. Но его жену и двух малолетних детей все же оставили в Москве, а не сослали, как многих других. После смерти Сталина Микоян устроил жену Брайтмана в один из подведомственных ему институтов и помог вернуться из ссылки ее сестре. Недавно умерший маршал Баграмян, прославившийся в годы Отечественной войны, в 1937 году учился в Академии Генерального штаба. В это время там свирепствовали доносы и поощрялась сверхбдительность. Между тем, в биографии Баграмяна был крайне опасный по тем временам пункт. В 1918-1921 годах он служил в армянской армии дашнаков, созданной тогда главным образом для защиты от возможной турецкой оккупации. Не прошло еще 3 лет со страшного преступления, уничтожения в Турции 1,5 миллионов армян. Позднее Баграмян вышел из армянской армии и вступил в Красную армию, а потом и в коммунистическую партию. Но сейчас, в 1937 году, он со дня на день ждал ареста. По совету друзей Баграмян написал Микояну, и тот помог своему земляку. Баграмян не был арестован, а следствие, начатое против него, было прекращено. Показательно в этом отношении и история Снегова, который подружился с Микояном еще в дни 10-го съезда РКПБ. Оба они были тогда молодыми партийными работниками. Снегов был арестован в Ленинграде и после тяжелых пыток приговорен к расстрелу. Его однодельцы были уже почти все расстреляны. В это время пришло известие об аресте начальника Ленинградского управления НКВД Заковского. Еще раньше был смещен со своего поста Ежов. Через несколько дней Снегов был освобожден и получил справку о реабилитации. Он пошел в Смольный к Жданову и долго рассказывал ему о том, что происходило в недрах НКВД. Жданов был, видимо, осведомлен об этом больше Снегова. Он посоветовал последнему немедленно уезжать из Ленинграда и, если возможно, добиться партийной реабилитации. Снегов выехал в Москву. Здесь он обратился к Андрееву, который в эти месяцы возглавлял комиссию по расследованию деятельности Ежова. Снегов почти 5 часов рассказывал Андрееву о том, что творилось в застенках ленинградского НКВД. Однако и для Андреева все это было не слишком большой новостью. Он в 1937-38 годах активно участвовал во многих репрессивных кампаниях. Снегов сообщил о своем освобождении Молотову.